Анна – пророчица. Имя Анна означает «милость», но в канонических книгах Библии упомянуты только две женщины, носившие это красивое имя, а именно мать пророка Самуила, для которой посвящена отдельная беседа, и Анна, о которой в Евангелии от Луки 2:36-38 так написано. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от девства своего 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Обратим внимание наше на некоторые особенности. Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова. Слово «пророк» или «пророчица» не означает «предсказатель будущего» или «объявитель укрытого», а «возвеститель воли или правды Божьей». О служении новозаветных пророков и пророчиц апостол Павел так написал. «Кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение». 1 Коринфянам, 14 глава, 4 стих. А чтобы говорить с влиянием, нужно знать свое место и положение в доме или в народе Божьем. Анна пророчица была дочь Фануилова, о котором мы ничего не знаем, но его дочь сделала для нас честь и сохранила его имя на страницах Священного Писания. А какую честь делаем мы для наших родителей? Анна пророчица была из колена Асирова, удел которого находился на северо-западе земли Израильской, часть которой принадлежит теперь Ливану. Из этого колена не было ни одного судьи или чем-либо выдающегося человека. В царствовании Давида не упомянут даже начальник этого колена. При Соломоне таким был Ваана, 3 Царств, 4 глава, 16 стих. Это колено одним из первых было пленено и переселено в Ассирию, 4 Царств, 15:29. Однако совершенно не исчезло, и Анна знала как свое назначение перед Богом, так и свое присаждение, не забыла свой народ и свой род. В семейной жизни она имела свое горе. Прожила с мужем 7 лет и овдовела. Многие считали это наказанием Божьим, а она приняла это как приближение к Богу. В английских переводах имеется любопытное расхождение относительно ее возраста. В переводах короля Якова, Jerusalem Bible, как и в русском, говорится, что она прожила с мужем 7 лет, и что во время принесения младенца Иисуса в храм она вдова лет 84. В переводах же Today's English Version или Living Bible говорится, что она прожила с мужем 7 лет, и 84 года была вдовою к тому времени, когда в храм был принесен младенец Иисус. Если принять этот вполне допустимый и более точный перевод, то она действительно достигла глубокой старости, во всяком случае ей было сверх 100 лет. Несмотря на свой преклонный возраст, она не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. В дни земной жизни Господа Иисуса, кроме внешне набожных фарисеев, были еще более набожные иссеи или есены, о которых очень хорошо отозвался Иосиф Флавий. Эти есеи очень дорожили священными книгами, и благодаря их заботливости в 1947 году и до 1963 года в пещерах близ Мертвого моря найдены древние свитки священных книг, спрятанных есеями давным-давно. Эти свитки подтверждают имеющиеся у нас книги Ветхого Завета, за исключением книги Эсфири. Но есеи были настолько возмущены беззакониями, какие творились в Иерусалиме и даже во дворах храма, что отделились от остального еврейства, были прототипом христианских монастырей. Но в Евангелии нет и намека, чтобы Господь Иисус посетил их когда-либо. Анна пророчица знала обо всем, что творилось и в Иерусалиме, и в среде священников, но не соблазнилась, не ушла от своего народа и не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Предписание о дне все прощения Йом-Кипур. В седьмый месяц, в десятый день месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами. Левит 16:29. Евреи понимали и понимают, как соблюдение строгого поста раз в году. Но в Библии имеем ряд примеров, когда люди постились в особенных случаях. Царь Ахав о помиловании, 3 Царств 21:17, царь Иосафат об избавлении от находников, 2 Паралипоменон 20:1-15, невитяне о спасении, Иов 3:5-10, пророк Даниил о сокращении страданий народа, Даниила 9:3, Ездра о сохранении в пути от разбойников, Ездра 8:21. После Вавилонского плена евреи имели дни поста, Захарий 8:19. 4 месяца, 9 дня, по случаю взятия Иерусалима халдеями, Еремия 52:6. 5 месяца, 7 дня, по случаю разрушения храма Навуздарданом, 4 Царств 25:8-9. 7 месяца, 3 дня, по случаю убийства Гадолии и его свиты, Иеремия 41:1-2 и 4 Царств 25:25. 10 месяца, 10 дня, по случаю начала осады Иерусалима халдеями, 4 Царств 25:1. Кроме этого, фарисеи постились два раза в неделю, от Луки 18:12, по четвергам в память восхождения Моисея на Синай для получения закона и по понедельникам в память возвращения Синая. Господь Иисус сказал фарисеям, что его ученики будут поститься, когда отнимется у них жених, от Матфея 9:15, то есть когда Христа не будет в их среде. Когда христовые служители молились и постились, то получили указание от Бога отправить для особого служения Варнаву и Савла. Деяния апостолов 13:1-3. Апостол Павел написал, что он часто постится, 2 Коринфянам 6:5 и 11:27, и рекомендовал другим тоже, 1 Коринфянам 7:5. О силе молитвы в Библии сказано очень много. Молитвы Моисея творили чудеса в Египте и на пути в землю обетованную. Молитвы пророка Самуила содействовали восстановлению независимости Израиля. Молитвы пророка Илии привели народ к покаянию и преклонению перед истинным Богом. Разрушение Иерусалима и халдеями было результатом отсутствия молящихся в нем. Через пророка Бог так объявил: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за землю сию, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». Иезекииль 22:30-31. Христос заповедал своим ученикам: «Молитесь за обижающих вас и гонящих вас», Матфея 5:44. А любимый ученик его написал: «Если кто видит брата своего, согрушающего грехом, не к смерти, пусть молится, и Бог даст ему жизнь», то есть согрешающему грехом не к смерти, 1 Иоанна 5:16. Апостол Яков в 5 главе в 16 стихе советовал: «Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Анна пророчица не имела новозаветных наставлений, Но Дух Божий вдохновлял ее не столько говорить людям о Боге, сколько говорить Богу о людях, ходатайствуя за них, она постом и молитвою служила Богу. Анна пророчица удостоилась великой чести. Она увидела младенца Иисуса как обещанного Богом Избавителя. Подошедший славила Господа и говорила о нем всем, ожидающим избавления в Иерусалиме. Она была разборчива в своих свидетельствах, не навязывала своих убеждений всякому, а говорила о Господе только тем, которые ожидали избавления. Последние слова имеют двоякий перевод. По одному переводу говорила ожидающим избавления в Иерусалиме, то есть ожидающим иерусалимским жителям. По другому переводу говорила ожидающим избавления Иерусалиме, то есть недовольным существовавшим положением и ожидавшим, что Господь пошлет им Избавителя. А этим Избавителем и есть Господь Иисус, которого Анна пророчица видела как младенца.